Глава 16. Гробы и колыбели. Владиславу Ольгердису в Вильнюс из Москвы. Лето 1483. Досточтимый брат Владислав. В предыдущем письме я уже сообщал вам о главных переменах в своей жизни. Женитьба и покупка собственного домика в подмосковной деревне. Благодарю за присылку денег. Они почти покрыли мой долг друзьям, одолжившим мне нужную сумму. Не буду утомлять вас подробностями. Судьба скромного подьячего в посольском приказе не должна засорять скрижали мировой истории, которые вы собираете в своих сундуках. Даже если этот подьячий воображает, что Господь послал ему совершенно исключительное счастье, какого до сих пор не сполобился ни один смертный, лучше ему сидеть тихо в своем счастливом забытии и время от времени напоминать себе, что ничто на этом свете не длится вечно. Именно в таком расслабленном и философском настроении я сидел вчера поздним вечером на скамейке в нашем саду. Ноздри мои вдыхали аромат петунии, левкой, роз, посаженных умелыми пальцами моей жены. Взгляд скользил по небесным клумбам расцветающих звезд, посеянных рукой Господней. Уши ловили слабое журчание реки, и я почти не испугался, когда из-за забора выросла темная фигура и негромко окликнула меня по имени. Все же, подходя к калитке, я на всякий случай прихватил топор, лежавший на поленнице. Ночной пришелец откинул капюшон плаща. Я узнал знаменитого строителя Успенского собора, Аристотеля Фиораванти. Но чтобы объяснить вам цель его визита, я должен сначала поведать о тягостных событиях, происходивших в Москве в первой половине этого года. Когда переведете это письмо с эстонского, пожалуйста, спрячьте его от посторонних глаз. В сегодняшней Москве никогда не знаешь, за что тебя могут лишить такой важной части тела, как язык. Все началось с того, что великий князь приказал своему главному лекарю, немецкому доктору Антону Голленбергеру, русские не могли запомнить его фамилию и звали просто Антоном, заняться лечением служилого татарского царевича Каракучи. Не знаю, чем был болен этот татарский воин, не знаю, в чем состояло лечение, так или иначе, несмотря на все старания доктора Антона, пациент его скончался. Татарская родня пришла в ярость и заявила, что немецкий лекарь нарочно отравил их бесценного Каракучу, потому что тот выражал недовольство лечением. Они представили свидетеля, который подтвердил факт отравления. Доктор Антон был арестован, допрошен и признался в преступлении, после чего был выдан татарской родне для расправы. Здесь нужно учесть два немаловажных обстоятельства. Во-первых, все иностранные врачи сходятся во мнении о том, что лечить московитов – дело весьма трудное, неблагодарное и рискованное. Они не выполняют предписаний, лекарства принимают неаккуратно, лечебные пиявки срывают через 5 минут, едят свои любимые кушанья вопреки запрещениям врача и в глубине души верят, что кубок крепкой водки, сопровождаемый хорошей баней с паром, должен излечить их от любых недугов. Если же этого не произойдет, надо искать злодея, наславшего порчу, и вырвать ему дурной глаз. Во-вторых, что касается свидетельских показаний и признания обвиняемого, нужно знать, как они добываются. Нет, московские палачи не утруждают себя теми сложными орудиями, которыми пользуется инквизиция в Европе. Их метод весьма прост. Они разбивают допрашиваемому ступни тяжелой дубиной и оставляют в камере на 2 дня. Через 2 дня раздробленные кости воспаляются до такой степени, что щелчок пальца по ним вызывает душераздирающие вопли. Любые нужные показания можно получить в 5 минут. Иностранная колония в Москве догадывалась, что показания против доктора Антона, да и его собственные признания добывались именно таким способом. Все были подавлены, испуганы, растеряны. В конце концов решили вступить в переговоры с родней покойного Каракучи и предложить им выкуп за несчастного врача. Практичные татары решили, что деньги важнее, чем короткое удовольствие казни иностранца, и согласились. Был быстро собран солидный выкуп и вручен Аристотелю Фиораванти для передачи царевичу Даньяру. Но тут об этих переговорах проведал великий князь. Мы до сих пор не знаем, что вызвало у него такой гнев. То ли он возмутился, что кто-то пытался тайно обойти вынесенный им переговор, то ли давно был недоволен доктором Антоном и рад был предлогу избавиться от него, то ли решил, что пора нагнать страху на всех иностранцев, находящихся у него на службе. Так или иначе, он повелел отнять у зодчего деньги, собранные для выкупа, а самого посадить под арест в доме несчастного доктора. И, выполняя повеление великого князя, для пущего позора татарская родня казнила немецкого врача не на площади, а зарезала под мостом, как овцу. Вы могли заметить, любезный брат, что в своих письмах я избегаю осуждать или одобрять действия великого князя. Я обхожу эту тему не из одной лишь осторожности. Мне глубоко запали в память слова Федора Курицына о том, что мы, простые смертные, не можем быть судьями помазаннику Божьему. Его суд только со Всевышним, а нам не дано понять и измерить, какие грозы упования и опасений, долга и страсти, стонов и крови качаются на весах его души. Только неделю назад сеньор Фиораванти был выпущен из-под ареста и вернулся к руководству московским пушечным двором. Лицо его в свете луны показалось мне не просто исхудалым, но изможденным. Шепот часто переходил в невнятное сипение. Я слушал его печальную повесть и пиявки сострадания, облепляя мое сердце. «Чего они хотят от меня?» — шептал старый мастер. Чтобы я служил им до гробовой доски, я построил им собор, который будет стоять века. Я научил их отливать такие пушки, которые пробьют стену любой крепости. Мне пошел седьмой десяток, я заслужил покой. Сына Андрея я не видел уже 5 лет, родных и близких еще дольше. Городской совет Болоньи несколько раз писал великому князю письма с просьбой отпустить меня на родину. Тщетно. Каждый раз, когда я сам осторожно заговаривал с ним о возможности отъезда, лицо его наливалось кровью. Мне кажется, пробудить в нем сочувствие, понимание почти невозможно. А после истории с несчастным немецким доктором, тоска и страх душат меня по ночам так, что я готов руки на себя наложить. Как мог, я пытался утешить и ободрить старого мастера. Но он пришел не за утешениями. Одна идея, одна мечта обуревает его теперь — побег. Служа в посольском приказе, я должен был изучить все порядки отправки и приема посольств. Он хорошо узнал меня за тот год, что я служил у него толмачом, доверяет моей смекалке и честности, готов щедро оплатить любую помощь. Неужели нет возможности тайно присоединить к посольству непрохотливого старика на должность писца, толмача или даже конюха? А как путешествуют паломники и богомольцы? Неужели каждый из них должен иметь грамоту для перехода из одного княжества в другое? Вот вы сами, если бы решили бежать обратно в Любек, какой способ выбрали бы вы? Ведь как-то убежал из монастыря свергнутый митрополит Исидор и добрался до Рима. Я стал отговаривать его от этой безумной затеи. В свое время ему пришлось спасаться бегством из Рима, и он легко ускользнул из города под покровом ночи. В Италии такое было возможно, но не здесь. Чтобы нанести мне этот ночной визит в Сокольниках, сеньору Фиораванти пришлось сделать вид, что он ездил молиться в соседний монастырь. В Москве и других русских княжествах любой путешественник находится под постоянным придирчивым надзором властей, приставов, стражников. Даже псковские послы, направлявшиеся в Москву, постоянно должны были заранее спрашивать разрешение на проезд у новгородцев, у князя Тверского или у Литвы. 10 лет назад венецианский посол Тревизан, будучи в Москве, попытался скрыть, что конечной целью его поездки был визит в Орду, и отсидел за это 2 года в московской темнице. Но сеньор Фиораванти стоял на своем. Должен быть какой-то способ. Отчаяние его было таким неподдельным, что мне стало искренне жаль его. Как вы думаете, нельзя ли что-то сделать для старого архитектора? Эти литовские послы время от времени приезжают в Москву. Не найдется ли в их свете смельчака, который согласится уступить ему свое место в воске на обратном пути? Мастер предлагает в награду 50 рублей. Понятно, что риск здесь не шуточный. Я пишу эти строки и чувствую прикосновение дубины палача к моим ступням. Но все же никому неизвестный и физически выносливый человек, хорошо знающий русский язык, имел бы шанс потом внезапно выбраться из страны. Для старого же мастера, которого все знают в лицо, которого акцент выдаст с первого же слова, это абсолютно невозможно. Я обещал сеньору Фиораванти, что попытаюсь осторожно расспросить нужных людей о возможности бегства. Но, честно признаться, под нужным человеком я имел в виду только вас. Вряд ли я рискну обратиться с таким вопросом-предложением к кому-то из местных. Буду ждать вашего ответа, досточтимый брат. А пока шлю вам пожелания здоровья и мира душевного. Всегда ваш С.З. Фрау Грете Готлиб в Мемель из Москвы, ноябрь 1483 года. Милая, милая Грета! Всю жизнь я привык смотреть на тебя и думать о тебе как о младшей любимой сестре, которой надо опекать, поучать, охранять, наставлять. И как мне странно вдруг ступить на путь, которым ты прошла раньше меня и, наверное, могла бы сделаться для меня полезной наставницей. Но поверь, я нисколько не устыжусь этой смены ролей. Если бы судьба свела нас сегодня лицом к лицу, я бы жадно кинулся расспрашивать тебя о многих вещах. И в первую очередь, как ты справлялась с опустошением, причиняемым сердцу даже короткой разлукой? У меня будто грудь продувает насквозь, когда моей жены нет рядом. Испытывала ли ты такую опустошенность, когда мейстер Готлиб уезжал или просто уходил из дому в контору? Первый месяц эта пустота была для меня самым тяжелым испытанием. Необходимость отправляться каждый день в посольский приказ, чуть ли не до темна, оставляя Людмилу дома одну, оказалось, что я совсем не готов к такому. Не то чтобы я опасался какой-то беды, которая могла случиться в мое отсутствие. Нападения, разбойников, пожара, наводнения. Нет. Наверное, если бы у меня вдруг отвалилась или потерялась рука или нога, вот на что была бы похожа эта внезапная пустота. Предупреждал ведь нас Господь, станете как одна плоть. А вспыхивала ли у тебя потребность все-все рассказывать о себе супругу? Когда любого встречного человека любой разговор, любой мелькнувший в течение дня страх или лучик надежды взвешиваешь мысленно на весах. Будет ей это интересно? Обрадует или испугает? Рассказать или нет? В моем прошлом есть вещи, которые я пока страшусь открыть даже жене. И это тяготит меня и омрачает мое счастье. А ты? Есть ли у тебя тайна от супруга? Тяготят ли они тебя? А сколько правды о супружеской жизни ты открываешь на исповеди? В воскресные дни мы ходим на службу в местную церковь, а в главные праздники всей семьей отправляемся в Архангельский храм в Кремле, где служит отец Денис. Но исповедоваться местному попу нам обоим бывает нелегко. Он начинает требовать подробностей обо всех срамных сторонах жизни. В баню ходите ли вместе? Пускаете ли в дело язык, когда целуетесь? Кто ложится сверху, кто снизу. Мы решили на все его непристойные вопросы говорить твердое «нет». Однако сами не можем удержаться и в интимные минуты, смеясь, шепчем друг другу «ох, за это ведь полагается 7 дней поста». а за это 200 покаянных поклонов, а за это месяц еды в сухомятку. Ох, кажется, мы сегодня набрали всяких наказаний и покаяний года на два». И, наконец, оставляя в стороне шутки и непристойности, я должен спросить тебя о самом-самом главном. Где ты брала силы? Какими молитвами просила Господа укрепить сердце, чтобы можно было ему вынести вид беспомощного, беззащитного младенца, выброшенного в наш беспощадный мир? Ибо, да, Господь послал нам это чудо. Месяц назад Людмила родила здорового мальчика, которого мы нарекли Павлом в честь моего любимого апостола. Сейчас он лежит, блестя глазками, в полумраке люльки, пускает пузыри, хватает прозрачными пальчиками край платка, а я, чем бы ни занимался каждые 5 минут, пользуюсь любым предлогом, чтобы оставить дело и сбегать проведать его. Если он начинает недовольно пищать или плакать, я впадаю в такую панику, что Людмиле приходится утешать двоих, сначала меня, потом его. Но мужественное спокойствие, с которым она вставляет сосок в детский ротик, каждый раз изумляет меня. Конечно, с одной стороны, она вдвое моложе библейской Сарры, которой Господь послал сына, когда Авраам уже почти утратил веру. Но мы живем не в библейские времена. Такие поздние роды — редкость в Московии. Возможно, мать Людмилы, знающая тайны лекарственных трав, давала ей какое-то снадобье. Однако такие вещи не рассказывает даже мужу. Ибо если это станет известно, священник должен наложить эпитимью — 3 года поста. Милая Грета, эпитимья или нет, умоляю. Если у тебя есть, или ты можешь купить, какие-то книжки об уходе за детьми в первые годы, сделай копию и пришли мне. Все расходы я немедленно покрою, и все твои советы приму с благодарностью. Ведь ты вырастила 2 здоровых детей. В моих глазах ты окружена таким же ореолом, как мудрый профессор университета в глазах зеленого студента. Другая важная новость. Почти одновременно с Павлом Степановичем в Москве на свет появился еще один младенец, вокруг которого было гораздо больше шума, колокольного звона, пушечной пальбы. Молдавская принцесса Елена Стефановна родила своему мужу, принцу Ивану, мальчика, которого нарекли Дмитрием в честь его прапрадеда Дмитрия Донского. Мне выпала честь видеть его беззубое высочество близко-близко, ибо по рекомендации великой княгини Софьи Елена Стефановна пригласила меня помогать ей в освоении русского и греческого языков. Занятие наше проходит весьма нерегулярно. Однако в посольском приказе теперь знают, что меня могут вызвать в покои принцессы в любой момент, поэтому не поручают мне никакой срочной работы. А это большое облегчение для молодого отца, которому его собственный младенец не каждую ночь дает выспаться. На этом кончаю, дорогая сестра, и шлю тебе сердечный поклон от твоего новорожденного племянника, а от себя молитвы и благословения. Твой С.З. Эстонский дневник. Господь Всевышний, Господь Всемогущий, есть одна тайна в Евангелии, которая давно не дает мне покоя. Почему сын твой возлюбленный, обращаясь к слушателям своим, так часто говорит про тебя не Отец мой небесный, а Отец ваш? Что он хочет этим сказать? Вот у Матфея в 5 главе: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Да будете сынами Отца вашего Небесного. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». И в 6 главе: «Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно. Знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у него. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших». И у Луки в главе 6: «Будьте милосердны, как и Отец ваш милосерд». Да и самая главная молитва, оставленная нам сыном, с чего начинается? «Отче наш, наш, наш!» Взываем мы к тебе миллионными голосов каждый день. Не хотел ли он сказать, что слушающие его есть братья его родные, тоже рожденные тобой? Да, тайна сия велика есть. Но какой бы ни был ответ, молю тебя, Господи, сделай так, чтобы сын мой, возлюбленный, обрел веру в тебя, чтобы называл тебя Отцом Небесным, чтобы вырос он и сделался сыном в доме твоем, а не рабом. Аминь.